Трое. Из книги «Былей». Лестница была узкая, круглая, вся в ломающемся стекле замерзшей воды. Чтобы не упасть, Клавдия Алексеевна всегда держалась за перила, тоже обмерзшая, и осторожно ставила на истертую ступеньку ногу в кухаркином валенке. Кухарки давно уже не было, и ничего уже не было. А вот валенки, искривленные с парусиновыми лотками на расплывшихся носках, почему-то остались. Лестница была узкая, крутая. А на верхней площадке, прислонившись к маленькой, обитой клеенком и войлоком двери, Клавдия Алексеевна стояла обычно несколько минут неподвижно, дыша тяжело и часто. Потом дрожащими руками вкладывала в замочную скважину ключ, и дверь открывалась с густым и грустным кашлем. Из передней, из темной комнатки за ней плыл раздражающий запах сырости. С кашлем открывалась дверь, ударяясь сломанной ручкой о стол, неизвестно к чему и кем поставленный у самого входа. Впрочем, на нем жил, доживая последние дни, третий и последний обитатель этой квартиры – док Буль. 12 лет тому назад его купил в Лондоне на собачьей выставке покойный генерал, привез в Петербург в плетеной корзинке. Стоил он 60 фунтов, имел аттестат с целым рядом надписей и печатей, и две медали, одну серебряную, другую золотую, с вытесненным на ней годом 1910. Первую медаль взяли при обыске. На вторую, запрятанную генеральшей в дымовую трубу, Клавдия Алексеевна выменяла 2 воска дров с 50 яиц, оказавшихся тухлыми. Аттестат бросили на старой казенной квартире по миллионной, где вообще все бросили. На столе день и ночь, не слезая, лежал Буль, следя стекленеющими глазами в одну точку на проволоку бывшего когда-то звонка. Нервно вздымалась на груди вылезшая шерсть. Вдоль хребта ходил взад и вперед какой-то комок, собачий тик. Увидев генеральшу, Буль тихонько шевелил лапой, жалобно взвизгивая. Клавдия Алексеевна, согрев дыханием руки, с трудом поднимала его и несла в комнату, низкую, холодную, где жили они трое, Буль, генеральша, и ее сын Юрий, чахоточный юноша, рисовавший плакаты для цирка и кабаре. На ящике у чугунной печки Буль успокаивался и, оскалив беззубую челюсть, смотрел в огонь немигающими глазами. Половина окна пропускала в комнату скудный зимний свет, другая половина с разбитым стеклом была забита мешками с соломой. Холодок острой струей шел от нее к двери, чуть шевеля шерсть на спине Буля. Генеральша, не снимая пальто, переделанного из генеральской шинели, чистила непослушными руками мерзлый картофель, варила его в большой жестяной кружке, думала о чем-то, вероятно, нерадостном, потому что то и дело по морщинистым щекам текли слезы в кружку или на уши дога. А Буль неподвижно смотрел на догорающий огонь. В 7:30 приходил Юрий. Он долго топал ногами в передней, стряхивая с сапог снег, потом, войдя в комнату, молчаливо целовал матери руку и гладил собаку по вытянутой вперед лапе. Обедали тоже молча. Клавдия Алексеевна с сыном за столом, сколоченным из досок с темно-коричневой меткой «Чай К. Им. С.». Буль на ящике у печки. Когда Юрий проводил рукой по лицу с прозрачной синеватой кожей, генеральша спрашивала, наливая ему в картофельную гущу подсолнечного масла. «Устал, мальчик?» «Немножко, мама». Глаза у Юрия были отцовские, небольшие, странно зеленоватого оттенка, окаймленные густыми ресницами. Весь он вообще так ярко напоминал все то, что никогда не вернется. Каждый раз, встречая взгляд этих родных, так неминуемо явно потухающих глаз, Клавдия Алексеевна против своей воли думала о недавнем, о страшном, об убийстве мужа, озверевшей толпой, о разгроме всей жизни, всего смысла жизни. Думала также о том, что через 3-4 месяца Юрий сгорит, умрет на ее руках. Чем больше думал об этом, тем больше были эти думы, и тем чаще приходили они. Но нельзя было показать своего отчаяния, и Клавдия Алексеевна старалась казаться спокойной. Только когда сына не было дома, она, заливаясь слезами, говорила Булю: «А Юренька скоро умрет. Что мы тогда будем делать? Буль, Буль!» Буль спал, и генеральша переводила разговор на более ему понятную тему. «Буль, хочешь на миллионную? Завтра мы переедем на миллионную. Юренька там поправится. Юренька обязательно выздоровеет на миллионной». И Буль, услышав знакомое название родной улицы, широко открывал круглые глаза. Порой даже из них медленно катилась совсем настоящая, совсем человеческая слеза. После Рождества Клавдия Алексеевна неожиданно слегла, простудившись на толкучке, где продавала шнурки для ботинок, мазь, резинки. Лежала молчаливо в комнате с разбитым окном, гладила Булю по спине с перекатывающимся тиком. Покорно рассыпались по подушке седые волосы, накрыв белой паутиной старые кружева, накрыв смешную маленькую коронку с вензелем К.Р. Юрий рисовал дома свои плакаты, кричащие пестрые, зазывающие карикатурными руками клоунов, кровавыми губами танцовщиц. До глубокой ночи мерцала на столе керосинка, и бегали по картону длинные истинно желтые пальцы. Набросав кисточкой колпак, цирковую наездницу, китайскую шкатулку фокусника, Юрий оглядывался назад, спрашивая тревожно: «Ну как, мамочка, не лучше?» «Не лучше, мальчик. Горю вся». Был и доктор. Круглый веселый старик в черепаховых очках. Он беспрестанно благуре прописал что-то. Советовал переменить комнату, хорошо питать больную, обещал наведаться еще. Но ему уже не смогли заплатить за визит, и доктор больше не пришел. А острая простуда отразилась на легких Клавдии Алексеевны, давно уже нездоровых. Генеральша быстро обессилела, как-то сморщилась вся, стала совсем маленькой. На истлевших кружевах, на смешной коронке наволочки появились алые пятна крови. Когда Клавдия Алексеевна, задыхаясь в кашле, сжала рукой безжизненную голову Буля, и изо рта ее потекла пена, смешанная с кровью, Юрий стал на колени у кровати матери и, прижавшись к ней влажным лицом, сказал совсем просто: «Мамочка, ты еще не умирай. Подожди еще, мамочка. Вот мы все вместе. Ты, я и Буль. Нам немного уже осталось. Втроем и перестанем жить. Ты, Буль и я». Услышав свое имя, Буль взвизгнул и замахал обрубком хвоста. Клавдия Алексеевна, отдышавшись, поцеловала руку сына, измазанную синей краской клоунского колпака и алой ее крови. «Я не спешу, мальчик. Я обожду. Да, все вместе». А утром она умерла. Юрий сколотил гроб из трех ящиков, двух из-под стола, третьего — кровати Буля. Как-то так вышло, что как раз у головы мертвой оказалась темно-коричневая метка «Чай К» и «С». Внутри гроб был обит последним, что нашлось в опустевшем чемодане, с катертью и полотенцем с той же маленькой коронкой. Когда Клавдию Алексеевну сносили вниз, Буль забился в угол, смотря испуганными глазами. Юрий крикнул ему из передней: «Буль! Пойдем хоронить маму». Док выгнул одну лапу, другую, качнулся всем телом и, переваливаясь, пополз по ступенькам вниз. Гроб уложили на ручные сани, веревкой, проходящей через чай К и С, прикрепили к полозьям. Падал крупный предвесенний снег. Позванивали на соседней улице трамваи. Звонкий детский голос кричал на углу: «Папиросы первый сорт!» И эхо отвечало протяжно: «Э-вэ-о». Секретарь домкома и сосед-сапожник, помогавший сносить гроб, перекрестились и ушли в дом. Юрий с непокрытой головой, шатаясь от боли и слабости, повез мертвую мать по белому полотну снега на кладбище. За санями, за темно-коричневой меткой чай К и С, медленно брел Буль, утопая в рыхлом снегу. Когда прохожие останавливались, с грустью или со смехом осматривая странную процессию, Юрий еще ниже опускал голову. Буль еще бессильнее полз за гробом. Оттащить его от могилы не могли. Док лег на снег, остался на кладбище и замерз той же ночью. Юрий умер через неделю. Цирковой осел, возивший по городу будку с наклеенными на нее плакатами Юрия, отвез его тело к матери, к Булю, в рыхлый пушистый снег, в другой, не наш мир, где может быть хоть немножко тепло, хоть немного спокойно.